Последние силы, оставшиеся у солдат после занятия спортом, Морозов выжимал на стрельбах. Там он гонял их до умопомрачения, заставлял чуть ли не в сальто-мортале лупить длинными и короткими очередями по мишеням и консервным банкам. Ну, идиоты только! И вот, через месяц, загоняв своих спецназовцев, похоже, до смерти, он решил: пора, труба зовет. И в начале октября, в ночь с воскресенья на понедельник, повел взвод на реализацию разведданных. Всю свою жизнь я плохо ориентировался в числах и днях недели, тем более в армии, где выходные от будни отличались разве что дистанцией утреннего кросса. Но тот вечер запомнил. У нас в 860-м ОМП был один культурный объект – клуб. Располагался он до 1984 года, там, где ему и полагалось, на отшибе палаточного городка, между умывальником и полковым туалетом. Весной построили новый клуб, возле офицерских жилых модулей возвели ЦРМ. Внутри ангара установили импровизированную сцену, повесили экран и расставили стулья, а старую палатку отдали под жилье клубной команде: киномеханик, художник-оформитель, фотограф, человек 5 всего. Там же оборудовали фотостудию, лабораторию и еще что-то. Киномеханик был земляком Зуба, а фотограф полка, Гришка Антрацит, моим. А у меня их на всю часть всего 3. Землячество мы ценили и частенько захаживали в гости. Естественно, мы к ним. В их палатке чуть ли не богемная вольница, план иногда. А у нас что делать? Одни автоматы да эвки. В ту памятную субботу подходит ко мне после фильма Зуб и говорит: «Митяй, мене на косяк запроши, пойдешь?» «Ну а куда ж я денусь?» После отбоя двинулись в клуб. В палатке у ребят дым коромыслом, 3-литровая банка чая в истерике заходится. Забыли вовремя штурмовой кипятильник выдернуть. Кто-то уже спит, кто-то смехом себя изводит. Как раз вовремя. Нам рады. Усадили, чайку налили. Митяй засуетился, новую сигарету забивает. Вдруг слышим: «Давай, Дима, и на меня кропаль. Может, последняя?» Когда так говорят, понятно. Не сегодня последняя. Народ в армии на войне суеверный, и о таких вещах распространяться вообще-то не принято, тем более в отношении самого себя. Все сразу замолчали и повернулись к говорившему. Им оказался сержант разведроты, один из тех, переданных в команду Морозова. Имени я его не запомнил, а вот фамилия у сержанта была знатная — Румянцев. Мы с Зубом переглянулись и спросили: «А что так?» «Та...» — протянул он неопределенно и, помолчав, с расстановкой добавил: «Завтра ДШК пойдем снимать». Бравада исконно присуща разведке, но не до такой же степени. Зуб опять на него покосился и спросил: «Так я, кашбиса, ты тут робишь?» Сержант, видимо, до этого хорошо дернул и сразу не понял: «А чё?» «Ничего! Вали давай отсюда, вояка!» Сержант после такой отповеди стал кое-что понимать и уже более осознанно уставился на Зуба. А у того на лице все написано: «Еще немного и вышвырнет сержантика из палатки за шиворот. Это в лучшем случае». Пацан не стал дожидаться такого поворота событий, окончательно осознал ситуацию и быстренько исчез. Мы тоже в тот вечер долго не засиделись. Неохота почему-то было. Эпизод этот с сержантом вскоре, наверное, вообще забылся бы, если бы история не получила продолжения. А наступило оно за полчаса до подъема, в понедельник. Самое начало я проспал, проснулся от злющего толчка в бок и яростного шипения взводного. «Тебе что, бобер, особое приглашение требуется? Подъем, морда, тревога!» По ходу сборов я узнал, что отдельный разведвзвод в полной жопе, где-то в 10-12 километров от полка, в направлении высоты 2700, именуемой у нас «Зуб», а то вотчина самого Басира. 1500 штыков как минимум поднять сможет при желании. Лучше не придумаешь. В 1981 году находившийся там укрепрайон брали штурмом и положили в скалах чуть ли не треть батальона. Я тоже побывал на высоте Санги-Дзун-Дзан в марте 1983-го. Воспоминания не из приятных, то еще ёпт местечко. Вытаскивать спецназ кинули разведроту, усилив ее третьим взводом 4-й МСР и первым пулеметным взводом 6-й роты. По преданию, наш новый ротный капитан Степанов, заменивший старшего лейтенанта Пухова, на прощальной пирушке клятвенно Виктору Григорьевичу пообещал продолжить традицию и не потерять в подразделении ни одного человека. Помня о своей клятве, он добавил к взводу Звонарева всех старослужащих, пулеметчиков и снайперов, а кроме того подкинул еще и троих сержантов-дедов. Так что получилось нас почти 30 человек. Выходили налегке. Октябрь — это еще лето. Сухпай не брали. Правда, боекомплект, по любимому выражению взводного, торчал из одного места. Ну, естественно, мы с Зубом в последний момент, как всегда, забыли взять каски. Но Серега настолько был заведен в штабе, что даже не заметил. А не замечал он нашего самовольства только в очень серьезных случаях, когда предчувствовал, что ему придется нас куда-то сунуть. Уже с месяц как гражданские, мы были его невнимательностью весьма обеспокоены. Еще бы! 25-й месяц службы на исходе, а тут нате вам подарок, выручать новоиспеченный спецназ. Сели на машины, поехали. Километра через 3 у самого подъема спешились и полезли вверх. Через час до нас стали отчетливо доноситься звуки очередей. Правда, разобраться в ситуации по этим очередям было трудно. Духи тоже были вооружены АКМ. Еще через пару километров начали обстреливать и нас, но как-то вяло, длинными очередями из дальней дистанции. Мы даже отвечать не стали. Вот тогда-то и ранили замполит разведроты. Автоматная пуля на излете попала ему в ягодицу, что вызвало целую бурю всеобщего веселья. Его что-то хлопнуло позаду, и он поначалу даже не понял, в чем дело, а потом метров через 100 вдруг почувствовал, что по ноге течет. Остановился, приподнял штанину и, увидев кровь, с неподдельным возмущением, совершенно серьезно сказал: «Вот суки, а! Коммунисты и в сраку!» Перевязывать, конечно же, они стали. Потом выяснилось, что пуля даже не застряла в мягких тканях, а вывалилась там же, по дороге. Это послужило в дальнейшем темой для новых шуточек. Надо ж было так вычислить. Мало того, что в задницу, так еще и сувенира на память не оставили. Когда мы выскочили на главный хрибет и прошли метров 500, в наушниках радиостанции прозвучал хриплый властный голос: «Ворон-3, берите выше! Вы бьете нам через голову!» Я передал этот приказ взводному, и мы, остановив шедшую чуть позади нас разведку, недоуменно уставились на буквально в 50 метрах от нас прогнувшую хребет седловину. За этой седловиной вновь поднимался наш гребень, и там вдалеке уже мелькали шустрые фигурки, словно алахеры. Слева же в проеме метрах в 600 был виден параллельный хребет, оттуда и велся основной огонь. Били уже хорошо, весьма прицельно, так что наша группа была вынуждена идти не по самому гребню, а на 2-3 метра ниже, по скату правой стороны. Только перед самой седловиной, когда уже деваться было некуда, мы выставили пулеметы и стали понемножку дружно давить правоверных. 20 ПК, мало не покажется. И тут здрасте, через голову. Тогда ж где в таком случае ваши головы? Ничего не уяснив, мы дали запрос обозначить себя. Через пару секунд из-под земли в каких-то 30-40 метрах вылетела осветительная ракета. Вокруг стояли человек 50, и, по-моему, у всех глаза на лоб полезли. Вот так спецназ. Более бездарной и безнадежной, более неприспособленной к обороне позиции не было в радиусе как минимум 10 километров. Взвод Морозова, вырыв 5 окопов полного профиля и укрыв их маскировочными сетями, сидел посередине 30-метровой ямы, подпираемой с трех сторон господствующими высотами.